Окончание. За пологом из молнии 4. Молчание, опустившееся незримым пологом на рубку, первой нарушила Ралаша. «Я тебя верно поняла?» Медленно и не сводя глаз с Саффа, произнесла она. «Ты хочешь вернуться и, более того, залить галактику кровью новой войны? И все это с нашей помощью?» «Именно так, дорогая!» Кресло под ним на миг окуталось дымкой, и секунду спустя он, блаженно улыбаясь, растянулся на диванчике. «Я помню, как ты была прекрасна, пребывая на пике своего могущества. Разве ты не хочешь вернуться в те славные деньки, а, богиня жизни?» «Но как мы?» Зайдя за свое кресло, оперся локтями о спинку Игорь. «Простые смертные сможем помочь Богу. Или ты не так всесилен?» «Ха, отлично, логическая ловушка, да? Если Бог всесилен, то зачем ему смертные, а раз они все же нужны, то и Бог получается...» Не договорив, Сав аж зажмурился от удовольствия. «Вот именно таких спутников мне и не хватало. Как же я соскучился по подобному общению!» Резко открыв глаза, он уселся на подушках и продолжил, согнав с лица улыбку. «Я вижу и знаю все, это факт. Но у него есть и вторая сторона. Наблюдатель никогда не сравнится с обитателем. Согласен?» «Да». «Вот для этого вы мне и нужны. Вернее, ты. Ралаша ценна тем, что она сама по себе богиня. И какая? Жизни! Давно забытая и втайне почитаемая. Только одно ее появление переломит весь баланс сил, что тех, кто верует в новых богов, что тех, что поклоняются звезде». «Логично», — кивнула женщина, и в ее глазах затрепетал, медленно разгораясь, злой пламень божественной силы. «Я согласна, Сав», — кивнула она. «Мне тоже есть кому долги раздать». Ее лицо исказило недобрая гримаса, и Игорь поежился, представляя тех, на кого падет гнев разозленной женщины. «Осталось получить согласие смертного». Хмыкнув, Сав перевел взгляд на человека. «Возлюбленный Иг, хранитель жизни, властитель кольца, выбирай, под каким именем тебя узнает галактика». «А хочешь?» — подмигнул Игорю бог. «Я из тебя полубога сделаю. Несколько имплантов, колонии нанитов в нужных местах, и раз, сможешь метать молнии из глаз, пить лаву, а женщины станут от тебя без ума. Бессмертие, телекинез и левитация в комплекте». «Заманчиво». Игорь посмотрел на экран, где все так же метались меж шаров яркие искры. «Но я сам привык», — развел он руками. «Ты вот про кольцо говорил, мол, я и властитель кольца. А чем властвовать, если его вирус съест, а после еще и темной энергии полирнет? Пустотой? Хорош я буду, король пустое место первый». «Так тебя и это беспокоит», — мотнул головой куда-то в сторону Сав. «Тебя, значит, тут мало гоняли, что ты им добра желаешь. Они же не виноваты. Это я к ним со своими правилами приперся. Да и не убили же, в отличие от меня». «И ты хочешь жестом доброй воли стереть ту кровь с рук?» «Да». «Тогда предлагаю сделку. Я удалю вирус и верну звездам стабильность. Взамен твоя лояльность мне. Слово?» «Лояльность?» «Да, много мне не нужно, я же бог», — самодовольно хохотнул Сав. «Думай, Игорь, думай, но помни, часики тикают. Тик!» Он поднял вверх руку и сжал кулак. «И только что тысячи разумных сгинули от вирусов. Так!» Второй кулак появился рядом с первым. И в недрах разграбленных энфами звезд начали свой бег первые цепочки необратимых процессов. Тик! Так! Тик! Так! «Согласен!» Выпрямившись, Игорь хлопнул ладонью по подголовнику. «Мне кровью расписаться или клятву произнести?» «Зачем такие формальности?» Опустив руки, Сав достал из воздуха самый обычный стакан и, сделав пару глотков, продолжил. «Извини, давно так долго не разговаривал, горло саднит». «Мне достаточно твоего слова», — вернулся он к прежней теме. «Ты сказал? Мы?» — последовал короткий взгляд на Ралашу, незамедлительно кивнувшую. «Мы услышали и запомнили. Все, готовимся к возвращению». «Погоди, а вирусы, звезды? Ты же обещал». «Бог сказал, Бог сделал», — отмахнулся Сав. «Уже, я же Бог, в конце концов, или не веришь?» «Мы мало знакомы, чтобы вот так верить», — упрямо наклонил голову Маслов. «Ну да, какая вера первому встречному Богу?» Сав сокрушенно покачал опущенной головой. «О, времена у нравы! Богу и то приходится что-то доказывать смертным. Ладно, сейчас докажу. 2-7, если твой хозяин позволит». Сав перевел взгляд на Игоря. «Глянь новостные каналы». «Капитан, мне проверить?» Незамедлительно послышавшийся голос принадлежал интеллекту. «Сделаю, как вы прикажете». «Смотри», — кивнул Маслов, не сводя напряженного взгляда с вновь развалившегося на диване бога. «Вынужден признать его правоту», — появился всего несколько секунд, помолчав 2-7. «По всему кольцу ставят богов, положивших конец непонятной напасти». «Вынужден». «Докатились», — фыркнул на его слова Сав. «Какой-то заштатный разум, вылезший из пробирки в присутствии бога, сообщает, что вынужден согласиться с божественными словами. Нет, но куда катится этот мир? Такими темпами мне скоро придется на ярмарках выступать, доказывая, что я настоящий бог». «Фух!» Отпив из очередного стакана, предыдущий исчез сразу, как потерял свою актуальность, он повернулся к Маслову. «Теперь все?» «Еще один момент». «Что?» «Послушай, парень, я хоть и бог, но и мое терпение имеет пределы. Чего еще?» 2-7 разумные», — дернул головой в сторону экрана человек. «Ты им тела дашь?» «Господин!» — протестующе пискнул корабельный интеллект, переходя на первоначальный тон. «Мне не надо, я хочу быть с вами, кораблем быть хочу!» -1, — кивнул на его слова Сав. «А что до остальных, они получат тела. Первоклассные, сильные, красивые. Но взамен я обижу их служить». «Нет», — погрозил он пальцем, приоткрывшему рот Игорю. «Не мне, тебе. Это будет твоя личная гвардия. Не могу же я тобой рисковать. Ты мне живым нужен». «Да?» — прищелкнул он пальцами. «Будет так. И это, Игорь, рот можно закрыть. Я все сказал». Пространство галактики Млечный Путь. Несколькими неделями ранее. Система Доминус, протекторат Белого Пламени, бывшая территория Притории. Поднявшиеся с поверхности пузатые транспорты легли на курс разгона, готовясь прыгнуть в следующую систему. Вальяжно развалившийся в широком кресле Арон, хозяин транспортной флотилии, лишь недовольно сморщил лоснящееся лицо, когда проявившиеся из пустоты белоснежные униремы, на чьих бортах светились золотом символы милосердной убийцы, замкнули вокруг его кораблей охранный ордер. В его душе боролись два противоречащих друг другу чувства. Прежде всего, раздражение. Оно возникало каждый раз, когда корабли новых хозяев галактики, словно не доверяя ему, отмеченному белым пламенем, выстраивали свой охранный строй, готовые в любой момент превратиться из охранников в конвоиров. И страх. Как и любой торговец, Арон был нечист на руку. Он завышал цены, не брезговал живым товаром и иной контрабандой. В общем, вел себя так, как и положено любому торгашу всегда, ради прибыли готовому пробежаться по лезвию ножа. Но при этом, уплачивая обычные сборы, он не забывал и про особый, не широко афишируемый взнос, именуемый даром уважения, получателем которого был примарх, осенивший его светом звезды убийцы. И хотя высший, да будет очищающий свет милостив к нему, был благосклонен к ничтожному торговцу, каждую их встречу ставя Арона в пример остальным, но стоило только белым кораблям появиться в пределах видимости, душа торговца сжималась от страха. «Хозяин?» — отвлек его от неприятных мыслей голос капитана. «Изобилие готово к прыжку. Остальные последуют за нами незамедлительно. Жду вашего слова, хозяин». «Прыгай!» Качнул головой Арон, по-прежнему ощущая холодные пальцы тревоги, мерно гладившие его грудь. «Только этим белым передать наш маршрут не забудь, незачем их злить понапрасну». «Данные маршруты переданы, хозяин», — склонил рано поседевшую голову капитан, бывший в прошлом первым помощником на Береме. «Но я продублирую передачу». «Да будет свет милостив к нам», — склонил голову на грудь Арон, отпуская его и дождавшись, когда тот отойдет, тихо-тихо добавил: «А ко мне особенно». Поход проходил штатно. Да и странно было бы, чтобы сейчас, в принявшейся залечивать раны войны галактики, кто-то смог набраться смелости и бросить вызов хавасам, силы, приведшей к покорности что приторию, что слуг. Но полностью исключать подобное было нельзя. Слишком ценным по нынешним временам был груз, заполнивший трюмы его флотилии. Еда. Мешки злаков, замороженное мясо, фрукты и овощи. Слишком хорошо и глубоко прошелся огненный плуг войны по планетам, кормившим множество систем. Злые языки утверждали, что хавасы, планируя свои удары, именно на это и рассчитывали, полагая, что пустой желудок и голодные глаза детей куда быстрее сломят сопротивление защитников, нежели чем тотальные бомбардировки и карательные рейды. В сущности, так оно и оказалось. Продовольственное изобилие, этот непоколебимый столб цивилизации, рухнул. Стоило только пришельцам выжечь до состояния пепла пару десятков аграрных миров. Последовавший кризис вывел на улицы людей, требовавших от своих правительств, лордов, императоров и прочее, накормить их. Финал понятен. Где добровольно, где поддаваясь натиску толпы, миры один за одним признавали власть хавасов, получая взамен гарантированный белым пламенем паёк. Старые империи были сметены с карты, оставив после себя лишь усиленно очерняемую новыми пастырями историю, да редкие миры-осколки, сохранявшие верность старым порядкам. Кто-то из таких миров перебивался натуральным хозяйством, постепенно деградируя и теряя технологии, а кто-то, вторых, к счастью, было мало, превратились в подобие пиратских республик, с боем отвоевывая ресурсы, столь необходимые для цивилизованной жизни. Ни на первых, ни на вторых новые повелители галактики внимания не обращали. И если с первыми все было понятно, зачем тратить силы на скатывавшихся в дикость людей, то вторым была отведена роль щуки, не дающей спать жиреющим карасям. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.